Глава 19. Меркурий. Каждый день в течение недели Ричард виделся с участницами отбора, а по вечерам получал пригласительные на совместную ночь. Он не приходил к девушкам, поскольку был занят отчетами и приказами, которые не ждали. Сон не шел, несмотря на то, что последние отчеты он прочитал 2 часа назад. На столе рядом лежала старинная книга из его личной библиотеки о самых древних родах Карита. Ее содержимое не было для него новостью, ведь покойный король с детства заставлял маленького Ричи учить родословные семей их континента. Иногда Ричард жалел, что покойного короля нет рядом, потому что он всегда мог дать совет, хотя бы как правитель правителю. Потому что Ричарду порой казалось, что он не справляется с задачей и ответственностью, которая легла на его плечи. «Ваше Величество, ее видели возле дворца», — сказал один из людей Реванса, что только вошел с докладом в его покое. Его звали Ниц Лаве. «Гайнер знает?» — задал он вопрос, поднимаясь с места. «Да, он сейчас поднимает всех остальных стражей и проверяет посты, а мне велел доложить вам и защищать вас». «Хорошо», — согласился Ричард и прошел в свой личный кабинет. Он снял камзол и бросил его на спинку кресла, а затем уселся в него и устало потер лоб. Ему нужен был отдых от всей дворцовой суеты и от страха перед той, что была его смертью. Он устал, а ведь его правление только началось. Сделав глубокий вдох, Ричард шумно выдохнул и посмотрел в окно. «Кто же ты?» — тихо спросил он, ломая голову над пророчеством. Ответом была тишина. Впрочем, как и всегда. Луна и звезды тоже молчали. Он чуть было не уснул в раздумьях, когда в его кабинет вошел Реванс. Усталость друга выдавали синяки под глазами, взъерошенные волосы и взгляд. «Какие новости?» Растягивая каждое слово, спросил Ричард. «Ты пьян», — произнес Гайнер, рассматривая своего короля. «Я устал», — ответил Ричард и прикрыл глаза на миг. «От всего». «Мы найдем и поймаем Демонессу раньше, чем она сможет тебе навредить». «Конечно», — согласно кивнул он, — «если пророчество не сбудется раньше». «Кстати, о нем», — воскликнул Ричард. «Твои люди сказали, что видели старую Агату в городе, главу гильдии прорицателей, а значит, мы могли бы ее навестить. Как раз на днях у них состоится прием, который они устраивают раз в год». «Ты прекрасно знаешь, что если придешь туда королем, то они просто разбегутся», — серьезно сказал Гай, а потом с ехидной улыбкой добавил. «В лучшем случае». «Да». «Поэтому мы пойдем туда вдвоем, и об этом никто не узнает», — улыбнулся в ответ король Орфея, переводя свой взгляд с друга на луну в окне. Сирина проснулась в холодном поту, тяжело дыша. Ее взгляд сразу пал на белый круг, что ярко горел на черном небе. А после она почувствовала, как из носа побежала теплая струя алой крови. Выругавшись, девушка достала вату и стала вытирать ее. Стоило ей вновь коснуться головой подушки, как перед глазами тут же стали проявляться картинки. Дар прорицателя, который был неконтролируемым, вновь напомнила себе. Дыхание сбилось, все тело парализовало. Она увидела смутно 2 фигуры, которым суждено было умереть от стали и серебра. А после еще один женский силуэт, который что-то скрывал от всех. И девушка знала, что это точно не была ее подруга. Сирина всматривалась в картинки видений, стараясь все запомнить. Ведь несколько раз было такое, что она могла забыть пару деталей. На этот случай рядом с кроватью у нее всегда лежала тетрадь. Как только Сирина смогла пошевелить пальцами, то сделала глубокий вдох и попыталась сесть, что ей удалось, хоть и не без труда. Затем она потянулась к тетради, куда записала свое видение. Но даже после этого проявления дара сон не шел. Сирина накинула халат и вышла из своей комнаты, собираясь сходить до столовой, где могла бы найти воды и что-нибудь перекусить. Коридоры гильдии были пустыми, а из некоторых спален слышался храп и сопение. «Все спали», — так думала девушка. Стоило ей появиться в столовой, как тут же два желтых огонька посмотрели на нее в упор. «Меркурий?» — удивилась она, глядя на парня, лысую голову которого украшала татуировка, почти такая же, как и у нее самой. «А я знал, что ты придешь, Сирина», — вяло улыбнулся юноша, вставая со стула. Парня она знала с детства. Он также лично учился у старой Агаты и с рождения имел дар прорицателя и редкий цвет глаз. За спиной его не раз называли «кошаком», но это прозвище Меркурия никак не задевало. Наоборот, он порой действовал и вел себя как кот. «Что на этот раз?» — закатила глаза прорицательница, которая очень хорошо знала своего друга. «Мне было видение», — издалека начал он, — «потому я здесь. Оно о тебе, что случается со мной крайне редко. Но прежде чем я расскажу его, хотел спросить, как там поживает белая демонесса?» «Не жалуется», — улыбнулась в ответ девушка. «А что, переживаешь?» «Как и все», — пожал плечами парень с кошачьими глазами. «Сама знаешь, от нее много чего зависит в скором будущем». «Знаю, но ты сейчас заговариваешь мне зубы, Мер. Я тебя внимательно слушаю. Что ты увидел?» Их взгляды встретились. Меркурий стоял напротив нее. Он был выше, отчего Сирине пришлось задрать голову вверх. «Твоего суженного», — легко ответил он, не моргнув и глазом, — «и смерть, которая идет за вами по пятам. И не только за вами». Прорицательница не изменилась в лице. «Не удивил». «А как тебе такое?» — прищурил свои желтые глаза Меркурий. «Я знаю, где найти того, кто за этим всем стоит. Того человека, который изменил все судьбы буквально одним словом». Ученица Агаты задумалась, а потом произнесла с улыбкой. «Иногда ты умеешь заинтересовать, но мне не все понятно». «Есть человек, Сирина, который на шахматном поле занимает не последнее место и продолжает играть по своим правилам». «Мер, ты невозможен», — выдохнула она. «Я тоже видела женский силуэт и теперь понимаю, что это означало. Но даже если так, и в этой игре судьбы действительно есть такой человек, из-за которого все пошло по-другому, нам с тобой его не найти». «Нам нет», — согласился Мер, и его кошачьи глаза загорелись еще ярче. «Но они смогут». «Кто они?» Вопрос был тихим, но Меркурий услышал его. Он усмехнулся и на миг закрыл глаза, а когда открыл, Сирина сразу заметила, что некогда желтые глаза стали черными. «Те, чьи судьбы разбиты пророчеством». Голос был четким и ровным. Сирина нахмурилась, наблюдая за тем, как его глаза вновь приобретают родной цвет. «Ты говоришь о короле и демонессе, но на самом деле они не единственные, с кем судьба обошлась несправедливо». «Этот мир жесток, Сири», — мягко улыбнулся он, — «и несправедлив. Можешь поверить мне, лучше он не станет никогда. Сейчас стоит вопрос лишь в том, что выберет демонесса — жертву или войну. Вот только итог будет для нее один». «Замолчи!» — сжав кулаки, произнесла девушка. Ей не очень нравилось говорить о своей подруге, которую ждала нелегкая судьба. Сирина знала многое и потому пыталась помочь Даниэле, как только может. Вот только ее силы не были огромными, и изменить судьбу Эллы она не могла. «Ты, кажется, хотела пить, Сирина», — Спустя минуту тишины сказал Меркурий. «Уже не хочу», — ответила она и поспешила оставить друга. В ее голове лихорадочно крутилось много мыслей, и все они были о грядущем, которое обещало немало сюрпризов. Меркурий тоже покинул столовую вслед за девушкой. Но он не собирался ложиться спать. Накинув в своей комнате плащ, молодой человек покинул гильдию, в которой вырос. Ночь была теплой, но, несмотря на это, голову парня скрывал темный капюшон, и лишь его желтые глаза горели ярче огней. Он шел по безлюдным улицам и пытался забыть то видение, о котором поведал подруге. Конечно, Меркурий тоже лично знал дочь Орлона, как и еще парочка прорицателей из гильдии. Немало слухов ходило о ней по всему Кариту. Мер знал и о бесе, верном псе белой демонессы. Пару раз даже видел его в деле, и не так давно в своем видении. Иногда Меркурий проклинал свой дар, называя его проклятием. Видеть будущее и не иметь возможности изменить его в лучшую сторону было ужасно и несправедливо. Порой он задумывался о том, почему не стал убийцей или же не относился к древним родам Даркнессов. И, как всегда, не знал ответа. Лишь то, что судьба ввела свою игру, как и некая женщина, что являлась королевой в этой шахматной партии и имела своих шестерок, с помощью которых меняла судьбы. У Меркурия, как и у Сирины, было всего два вопроса. Кто та женщина и какие у нее мотивы? Он поднял глаза на белый круг и улыбнулся, как самый настоящий кот. «Самое интересное впереди», — прошептал прорицатель, а потом растворился в тени.